Глава 72. Беглянка. Дверь в Сонину комнату была распахнута. Перед входом стоял поднос с нетронутым завтраком. А из глубины спальни неслись оживленные голоса, болтающие по-итальянски. Это работал телевизор. Власик бросился вперед первым, мы за ним. Марина осталась стоять в коридоре. Внутри было пусто, кругом царил полный бардак. Разбросанная по дивану и стульям одежда, обувь, какие-то кремы, смятые обертки на полу. Окно было распахнуто. Мы подбежали к нему. Высоковато. Но спрыгнуть вполне возможно. И раз девчонки под окном нет, она с этим упражнением справилась. Охранник бубнил. «Я не виноват. Вы сказали, если еду полчаса не берет, открывать дверь. Я открыл, как вы велели». Власик его не слушал и отдавал распоряжение по рации. А Машка потянула меня к выходу. «Бежим, скорее, мы должны найти ее первыми». Когда мы проносились через Сонину комнату, на экране телевизора снова показывали искореженную Полинкину машину и их с Костей паспортные фотки. «За мной! Я знаю, куда она могла пойти!» – заторопила меня Машка, рванувшись к лестнице. Я вспомнила детство. Тогда Машка заставляла меня и еще одну свою подружку тренироваться в беге на аллее парка, а сама стояла с секундомером. «Чтобы поймать преступников, мы должны бегать быстро», — гоняла нас нахалка. «Сейчас бы тренировки не помешали. Дыхание у меня сбилось сразу». «Куда ты?» — пропыхтела я, глядя, как Машка скачет через ступеньки. «К лодкам. Отсюда, если не через КПП, можно выбраться только вплавь». Через несколько секунд мы уже неслись вниз по дорожке к пляжу, на котором в другой жизни плавали еще с Элей. Охрана прочесывала дом и сад. На пляже было идиллически тихо. Несколько перевернутых лодок, одна лодочка, покачивающаяся на лазурной воде, игольчатая тень пиний, полоска желтого песка. Никакой девочки. На горизонте плавсредств тоже не просматривалось, не считая чьей-то роскошной яхты, чапающей под мотором в сторону Капри. «Но Соня же умная, она должна быть здесь!» – негодовала Машка. И даже раздвинула кусты с одуряюще пахнущими цветами, будто Соня могла стать муравьем. Потом приподняла край одной из лодок, отшатнулась. «Нифига себе здесь жуки! С вот таким рогом!» Жуков, как, впрочем, и всех других насекомых, Машка боялась до дрожи. «Что там?» — крикнул нам со скалы наверху один из охранников. Было видно, ему неохота спускаться вниз в амуниции по жаре, а солнце припекало не по-детски. «Ее здесь нет!» — громко крикнула Машка. Охранник ругнулся, еще раз оглядел сверху пляж и вернулся к поискам в саду. Соня не была здесь любимицей. В этот момент у Машки зазвонил телефон. «Вы видели?» – истерически кричала в трубку Анжелка, так что я ее услышала без всякой громкой связи. «По телевизору! Но это неправда! Неправда!» «Анжела, успокойся! Что неправда?» «Все! Вы где? На вилле? Я только что приехала! Сейчас к вам приду!» «Не надо, мы...» Но в телефоне уже раздавались гудки. «Может, она нас не найдет?» Робко предположила я. «А Анжелка-то? У нее нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Найдет. И это даже неплохо». «Почему?» – удивилась я. «Зачем нам Анжелка?» «Все-таки она что-то видела». «Что видела? Власик же все рассказал». «Да, он или ошибся, или наврал». Машка села в тенек на шезлонг и серьезно на меня посмотрела. «Лена, ты что, ничего не поняла?» В комнате работал телевизор, значит, Соня видела репортаж о гибели Полины и Костика. Если это они всех убивали, Соне было нечего больше бояться. А она убежала, сильно испугалась, с такой высоты сиганула. «Значит, я так понимаю...» Машка от волнения повысила голос. «Убийца еще на свободе, слышишь? И где-то рядом. Тише ты, если это не она сама!» Сказала я. Что-то странное она пыталась сказать. «Девочки!» Закричала нам Анжелка, появившись на самом верху дорожки к пляжу. На ней был ярко-зеленый костюмчик, удачно сливающийся с пейзажем, и зеленые туфли, только их высокий каблук помешал Анжелке кинуться к нам бегом. Пришлось просто доковылять. «Привет, дорогая, отлично выглядишь!» Приторно улыбнулась ей Машка. Но Анжелка была так взбудоражена, что даже пропустила комплимент мимо ушей. «Еле вас нашла! Охрана ничего не знает, носится с этой гадкой девчонкой. Пусть бы уж совсем пропала. Но вы послушайте, все, что показали по телевизору, наглая ложь. Костик не мог быть с Полинкой». «С этого места поподробнее?» Машка показала на соседний шезлонг. и садись сюда в тень, испечешься в своем красивом костюме». Меня удивило, что Машка так легко бросила поиски Сони ради того, чтобы послушать Анжелкино вранье. Но я тоже плюхнулась рядом, всерьез подумывая, а не бросится ли в море. В хорошем смысле слова, от жары. Мне стыдно признаться, но, узнав о смерти зловещего Костика, я испытала облегчение. В последние двое суток он каждую ночь гонялся за мной с огромным ножом по темным лабиринтам. А ведь до этого мне никогда не снились кошмары. Анжелка с сомнением осмотрела шезлонг, провела пальцем по матрацу, не грязный ли, и только потом уселась, вытянув ноги так, чтобы туфли не поцарапались о песок. «Костик не мог убежать с Полинкой», — повторила Анжела. «Почему?» «Потому что он хотел уехать отсюда со мной. Да он ради меня! Вам такое и не снилось!» «Что?» — вскричали мы с Машкой в один голос. «В башне, ночью, с Костиком. Это была ты?» Наконец пришла в себя Машка. «Ой, чего ты так удивляешься? Мне было Костика жалко. Его все только использовали, гадины. И потом, секс полезен для здоровья. Так пишет доктор Аткинс. А Власик сексом со мной вообще не занимался. Так раз в два месяца, когда выпьет. Так ты же ему есть не давала. Вот он мужскую силу и растерял», сказала Машка. «Растерял? Ха, ага, он с официанточками встречался. Актриски эти, которых Игорь привозил, тоже ему доставались. Наверное, после Игоря, не выдержала я. Пробу-то, думаю, хозяин снимал сам». «Неправда, как тебе не стыдно? Игорь не такой был». Тут у Анжелки опять выступили из глаз кругленькие идеальные слезинки. Мне даже показалось, если вглядеться, можно увидеть на них какой-нибудь лейбл. «Вы не понимаете». Анжелка вдруг расправила плечи. «На самом деле Игорь любил только меня, не этих толстых коров. И я его. А Костик так, из жалости, для здоровья». «Подожди, у тебя что, и с Игорем было?» – изумилась Машка. «Было». Анжелка победно окинула нас взглядом, но потом все же добавила. «Один раз». «Когда?» 2 года назад. Вы не подумайте, я Власика из тюрьмы честно ждала, хотя уже тогда все было ясно. Как Игорь на меня смотрел. Он прямо таял весь. Глазами встретимся, и оба будто улетаем. Ну, вы понимаете. Но держался. И я держалась. Только когда Власик уже вышел, я увидела. Все. Игорь больше не вынесет. Он тоже думал, что мы с Власиком каждую ночь. Что вам объяснять? И я к нему пришла. О, что это было! Неземное блаженство! Анжелка закатила глаза. Власик знал про блаженство? Быстро спросила Машка. Куда ему? Он же только Мариной интересуется. Марина то, Марина сё, а она жирная пьяница. Игоря от нее тошнило, но мы не могли быть вместе. Я ему сначала писала СМС, звонила. Даже пришла к нему пару раз, когда Власик уезжал. Но он человек чести, один раз, говорит, с собой не совладал. Но больше с женой друга не могу. Да и эта жирная корова его все время посла. Я его спросила, как же мы будем? А он такой грустный, глаза мне посмотрел, ой, прям умереть. И говорит, будем вместе тихо страдать. И мы все это время страдали. Тамарку, Полинку, Игорь ведь так, для отвода глаз завел. Мы-то с ним знали правду. Я подумала, какой же сволочью был Игорь с бабами. Он опалил дурочку Анжелку своим проклятым обаянием. Мимоходом ее оприходовал, просто по привычке. Тут же забыл. Как она стала его доставать, пошутил про страдания. А эта больная на всю голову на нем подорвалась, как на гранате. Перебирала по ночам каждый его взгляд, слово, жест. И была уверена, что он тайно страдает вместе с ней. Кошмар. «Так, про Костика», — вернула Машка нашу Джульетту на землю. «Власик считает, что это он столкнул Игоря. Свернул шею Ване, а может и перетравил всех. По приказу Полины. А ты утверждаешь, что встречался он с тобой. Что, из ревности к тебе всех поубивал?» «Костик? Поубивал? Ты что? Он же верующий. В смысле, буддист. Они никого убивать не могут, даже мух. И по телеку сказали, что он был пьян. Костик вообще не пил. Никогда. Полинка, да, та хлестала, как не в себя». Анжелка демонстративно не прихлопнула, а отогнала от себя какую-то мошку. «Как же они вместе разбились на машине с купленными авиабилетами?» «Хм, Маша, ты хоть один какой-нибудь детектив почитай!» Снисходительно хмыкнула Анжелка. И я про себя даже ей зааплодировала. Никто еще так не срезал Машку, профессиональную любительницу детективов. Их нарочно столкнули в обрыв. Сначала убили, подложили билеты, а потом сбросили. «Кто, по-твоему?» Машка пропустила подколку мимо ушей. «Интересно, одинаковая ли у нас информация?» «У тебя есть информация?» Анжелка, перестав пыжиться, посмотрела на Машку, как голодный пес на сосиску. Но, не дождавшись реакции, продолжила. «Конечно, это она, толстая корова, Марина и ее любовничек. Который из них?» Тут же переспросила Машка, хотя секунду назад не подозревала о существовании даже одного. Анжелка оторопела от новой вводной. «Который? Гид этот, Андрей? Они давно хотели Игоревы денежки к рукам прибрать. Только ваша Элька быстрее успела. А кто у нее еще? Потом скажу, как же брачный контракт?» «Что контракт? Могла его выкрасть и сжечь? Гадина! Вы ее не знаете. Тамарку это ведь она отравила. И рикотту Полинке отравленную передала. Я сама видела. Только говорить не хотела. Все равно скажут, что я выдумываю. Врешь!» Неожиданно раздался откуда-то сдавленный тонкий голосок. Так завывал Буратино из горшка с костями.